Глава 15. Злата. «Ах, какой мужчина!» Устроившись на водительском сиденье, с восхищением произнесла «Прекрасного». Я приподняла бровь. «Это вы о ком?» «Ну как о ком? О Северском, конечно. Представляешь, какой мужчина пропадает! Отец-одиночка? Богатый, привлекательный, а? А какой цвет у него глаз, ты заметила, Злата? Голубые, голубые, как... весеннее небо. Его глаза невозможно не заметить». Мои губы дрогнули в улыбке. «Да и бабник он, скорее всего». «Ох, Злата, да никакой он не бабник. Вот товарищ его-то, да, бабник. И вообще, мужчины надо уметь управлять. Мой метод управления мужчиной работает безупречно», едва не проскочив на красный свет, заявила Прекрасного. «Хм, и что это за метод?» Проверив, надежно ли прикреплен ремень безопасности, поинтересовалась я. «Дрессировка, милая моя, дрессировка. Ну неужели психологу не знаком этот метод?» «Но мужчина ведь не животное, чтобы его дрессировать». «А вот тут я готова поспорить. Мужчина – хищник. А любой хищник при умелом подходе поддается дрессировке. Я выдрессирую Северского и его маленькую дочку». Я иронично хмыкнула, но спорить не стала. Судя по Северскому, дрессировкам он не поддается. Если бы поддавался, такой экземпляр давно бы прибрала к рукам какая-нибудь ушлая дрессировщица. В школе стояла тишина. Шел урок, и в холле никого не было. Только на стене одиноко висел большой портрет Северского. За время нашего с Прекрасного отсутствия кто-то из учеников успел дорисовать черной гелевой ручкой не только усы, но и куфию, специальную шапочку, украшенную веревкой с черной тесьмой и белым вшитым платком. Художник знал свое дело, и теперь нашим взором предстал настоящий арабский шейх. О Северском напоминал только дерзкий взгляд голубых глаз. «Какой кошмар!» – всплеснула руками Прекрасного. «Кто? Кто испортил такой красивый портрет? Я ведь в субботу лично в типографии его распечатывала!» Из-за двери, ведущей в столовую, вышел физрук Артемий. В руках он нес пакет, полный сахарных булочек, и напевал под нос какую-то песенку. «Добрый день, Екатерина Федоровна! Злата, угощайтесь булочкой!» – приветливо начал он. «Артемий Игнатьевич, чем это вы заняты?» Проигнорировав приветствие, накинулась на него Прекрасного. «У нас тут портрет испорчен, а вы песенки поете!» Артемий взглянул на портрет. «А что не так, Екатерина Федоровна? Очень хороший арабский шейх получился. Хоть на выставку картин отправляй!» Он озадаченно потер подбородок. «Это не шейх! Это Андрей Викторович Северский, спонсор нашей школы!» «Да нет, по-моему, никакой это не Андрей Викторович, это самый настоящий арабский шейх!» — уверенно произнес Артемий. Директриса метнула в него уничтожающий взгляд. «Немедленно сорвите плакат со стены! Стыд и позор нашим ученикам! Как? Как можно разрисовать портрет спонсора школы?» Физрук обреченно вздохнул, положил пакет с булочками на подоконник и принялся отдирать плакат от стены. Да только плакат как был на месте, так и остался. Двойной скотч оказался хорошего качества. «Простите, Екатерина Федоровна, но плакат никак не хочет отрываться!» Физрук пожал мощными плечами. «Тут ножовка нужна! Но есть опасность, что вместе со скотчем оторвется... слой штукатурки». Директриса закатила глаза. «Я изучу запись видеокамер, и нарушитель будет наказан», пообещала она и начала набирать номер телефона своего заместителя. «Нина, где ты? Ты видела, что сделали с портретом нашего спонсора? Для чего я вас держу на рабочем месте? Ни на минуту нельзя школу оставить без присмотра. Живо, живо ко мне в кабинет!» Воспользовавшись моментом, я улизнула к себе, оставив Артемия на растерзание начальницы. Рядом с моим кабинетом на подоконнике сидела девочка. Таких девочек в белоснежных рубашках и темных брючках у нас полная школа, но эту выделял отчаянно проступающий под белой блузкой ярко-розовый кружевной лифчик. Он пылал, будто знамя свободы, и намекал на воинственную натуру его обладательницы. Мой взгляд скользнул по кудряшкам, и я узнала девочку, дочка Северского, собственной персоной. «Нет, достаточно с меня Северских», — мелькнула мысль. Но кудряшка ждала именно меня, потому что едва я появилась в зоне ее видимости, она оживилась. Соскользнув с подоконника, спрятала дорогой смартфон в рюкзак и улыбнулась. «Злата Григорьевна, здравствуйте, а я вас жду», — выпятив вперед несуществующую грудь, приторно-сладким голоском сообщила она. «А почему ты не на уроке?» — строго приподняла бровь. «У нас технология, а учительницы нет на месте. Можно с вами поговорить, пока она не пришла?» «Ну что ж, заходи». Девочка на миг стушевалась. «Это личное. Очень», — пояснила она. «Хм, влюбилась, наверное. Ну, весна, с кем не бывает. В их возрасте это часто случается», — подумала я. «Что ж, если личное, то проходи». Я открыла ключом дверь и впустила малышку стоимостью 1 000 000 рублей в свой кабинет. «Присаживайся. Как тебя зовут?» Девочка устроилась на стуле, закинула ногу за ногу и подчеркнуто поправила воротничок на блузке. «Алекса, Северская Алекса Андреевна», сверкнув взглядом голубых глаз, уверенно представилась она. «Что ж, Алекса, чувствую себя как дома. Я готова тебя выслушать. Обещаю, что тема, которую мы с тобой будем здесь обсуждать, останется между нами. Очень на это надеюсь, потому что я пришла поговорить с вами насчет моего папы». Я насторожилась. Хм, насилие в семье. Но Андрей не производит впечатления агрессивного человека. А ведь первое впечатление обманчиво. Все известные тираны на публику играли идеальных мужчин, зашевелились подозрения в моем сердце. А что с твоим папой? Он тебя обижает? Я тщательно подбирала слова, чтобы не спугнуть ребенка, а у самой от волнения внутри все сжалось. А я ведь почти влюбилась в ее отца, а он, оказывается, абьюзер. Теперь понятно, отчего у него нет жены. «Нет, нет, что вы. Он отличный папа. Я к вам, Злата Григорьевна, по нашему, с вами личному вопросу». Я непонимающе приподняла бровь. «А у нас с тобой есть какие-то общие дела, в которых замешан твой папа?» «Да». Несколько мгновений малышка напряженно теребила пуговицу на блузке, а затем сцепила пальцы рук, подалась вперед и выпалила. «Папу не троньте! Если думаете, что я позволю вам его охмурить, глубоко ошибаетесь. В нашем доме других женщин не будет, только я!» В подтверждение своих слов маленькая мерзавка с гордостью выпятила вперед грудь с просвечивающим сквозь блузку ярко-розовым лифчиком и сощурила голубые глазки. «Папа мой, ясно вам? Я научусь готовить, и никто не сможет у меня его отнять!» Широко распахнув глаза, я несколько мгновений изумленно смотрела на Северскую. «Охмурить твоего папу?» Алекса браво ухмыльнулась, поднялась со своего места и накинула на плечо рюкзак в клеточку. «Запомните, я без боя не сдамся!» Уже у двери пригрозила мне она и бросилась бежать прочь по школьному холлу. Хлопнув дверью, я вернулась на свое рабочее место, рухнула в кресло и зажмурилась. Внутри все дрожало, как натянутая струна. Что это за ребенок такой, что врывается в кабинет к сотрудникам школы и угрожает расправой? А я уже ее отца в тираны и абьюзеры записала, а тиран-то совсем не тот. Так она напугана, Злата. Ты же видела ее отчаяние во взгляде, успокаивала себя я. «А заниматься ею некому. Отец же все время пропадает в офисе». «Напугана? А как же! Отличного монстрика воспитал папа. Вот пусть Екатерина Федоровна ее и дрессирует». Будто чувствуя мои мысли, мобильный отчаянно завибрировал вызовом. «Прекрасного!» — высветилось на экране. «Слушаю, Екатерина Федоровна», — вкрадчиво начала я. «Злата, поднимись ко мне в кабинет. Мы нашли нарушителя, который разрисовал портрет спонсора. Я думаю, дело очень серьезное». «И кто нарисовал Андрею Викторовичу такую чудесную куфию?» — полюбопытствовала я. «Приходи и сама увидишь». Уговаривать меня было не нужно. Уж очень интересно было узнать, кто так красиво рисует портреты. Я заторопилась на второй этаж в приемную директора.